Глава третья. «У него совсем крыша поехала, что ли? Объявлять войну сильному княжескому роду?» Удивился я столь самонадеянному заявлению старшего Ларионова. Было очевидно, что о связи Алмазова и Воронцовых граф уже прознал. Он не мог знать наверняка, кто я, но должен был прекрасно понимать, перед чьим домом сыплет угрозами. «Ой, не знаю, Лёш», — на выдохе ответила Маша. Было слышно, что она уже сама очень устала от всей этой истории с ее отцом. Даже сбежать из дома не помогло. «Что с охранными артефактами? Их уже настроили?» — спросил я. «Да. Только благодаря им отец и не заходит. Стоит у забора, рвет и мечет. Орет, что все равно выдаст меня замуж. Наши новые охранники пытались его успокоить, но все тщетно». «За кого на этот раз?» «За Шолохова. Я даже имени не запомнила. Помню только, что у них наследник тот еще засранец. Во всех смыслах». Вот теперь все встало на свои места. Шолохова предложили Ларионовым выгодную сделку. А возможно, они и готовы поддержать эту родовую войну. Брак и сделка всего лишь повод. Чтобы я не предпринял, войны родов не избежать. «Выведи всех охранников, питомцев и дрессировщиков. А слуг отведи в укрытие», — отдал я указание Маше. «Что? Думаешь, защитные артефакты не выстоят?» Голос девушки дрогнул от страха. «Нет. Они лишь выиграют вам время». «Вот же. Давай я выйду к отцу, чтобы никто не пострадал. Не хочу, чтобы из-за меня сражались. Это ничего не изменит. Совсем ничего. Так что сиди в особняке и не высовывайся без повода. А я скоро приду». «Сколько времени у нас есть?» Маша взяла себя в руки и стала серьезной. «Без понятия, зависит от артефактов. Охранники должны знать, раз сами их настраивали». «Хорошо, я спрошу. Но, Лёш, что ты будешь делать с моим отцом?» «Еще не решил. Но не переживай, смерть его нам ни к чему». «Хорошо. Ох, надеюсь, что все обойдется. Я готова прямо сейчас от титула отказаться, если это поможет». «Не неси ерунду. Титул твой по праву. Мы скорее главу рода сменим, нежели тебе придется идти на крайние меры». «А разве так можно?» «Можно все, когда моим людям угрожают, стоя возле моего дома». Отрезал я и сбросил вызов. Вместо сна выпил зелье бодрости. Видимо, мне и после смерти не суждено отдохнуть. Теперь надо разобраться с взорвавшимся графом. Вот же ирония. Раньше он имел влияние на меня, а теперь все будет с точностью да наоборот. Такие угрозы я не прощаю. У меня было два варианта. Идти к особняку через подземелье, через новый проход, либо вызвать такси. И во втором варианте мне придется получать разрешение от Льва Борисовича. Не буду же я с дежурными драться, чтобы меня выпустили. На миг задумавшись, посмотрел в окно. Несмотря на декабрь, во дворе училища под магическим куполом царило вечное лето. Обушующая вокруг здания метель обвивала защиту снежным полотном. В таких условиях и машина будет долго ехать, ведь дороги начнут расчищать к утру. Взгляд остановился на стоянке для велосипедов. Там их было штук 5, принадлежащих кадетам. А это мой шанс. Я спешно спустился и вышел во двор, минуя уснувшего охранника. Как же вовремя он решил поспать на рабочем месте. Теперь главное не разбудить. А это было не так-то просто, учитывая, что велосипед нужно было занести в здание через турникет. В итоге я задел его задним колесом, когда протаскивал, и турникет противно пискнул. Этого хватило, чтобы охранник проснулся и вскочил. «Алмазов, вы что творите?» — недоумевал он. «Велосипед проношу, разве не видно?» Спокойно ответил я и опустил транспортное средство в коридоре. «Здесь ему не место. Верните на место», — строго сказал охранник. Это был тот же мужчина, который возмущался на личную передачу посылок с фломастерами. Но сейчас я спешил, и времени у меня с ним спорить не было. «Георгий Иванович», — прочитал я его имя на бейджике, — «давайте так. Вы не видели, что я притащил сюда велосипед? А я никому не скажу, что вы спали, и все довольны». «Нет, Алмазов, это не ваш велосипед, а мне потом перед хозяином отвечать». «Я его верну к утру. Да и чей бы он ни был, смогу договориться. Если спросят, отправьте ко мне. «Вот у вас все просто», — развел руками охранник. «По вашим словам, я должен просто признаться, что позволил вам забрать велосипед». «Именно. Потому что велосипед я не верну. Он мне позарез нужен». «Вы спать должны, Алмазов. Что за приколы посреди ночи?» — разозлился охранник. «Дело жизни и чести рода», — серьезно ответил я, но не надеялся, что это поможет. Я не надеялся на понимание, уже был готов предложить охраннику взятку и за его слепоту, и за велосипед, но мужчина смог меня удивить. «У вас все настолько серьезно?» «Да, и без этого велосипеда я могу опоздать». «Ладно, идите». «И не стану спрашивать, как вы собрались выйти из училища. Все равно у меня не получится вас остановить без звонка генералу». «Спасибо». Я помчался к убежищу, пока охранник не передумал. Больно он непредсказуемый. Разбудил зубастика и открыл люк в подземелье. Теперь предстоял новый квест. Пропихнуть туда велик так, чтобы он остался цел. В итоге зубастик спустился первым и принял у меня транспортное средство. Так мы и добрались до новой развилки, где соединили коридор от училища к моему особняку. «Есть здесь кто?» — громко спросил я. «Есть, чего кричать?» — ответил мне призрак старушки и выплыл из стены. «Передайте сообщение Вове, чтобы 30 лучших орденцев выдвигались к моему особняку». Я назвал адрес и заставил бабку повторить, а то знаю я этих призраков. «Не шестой дом, а 13-й», — поправил я. «Заново». Заставил повторить адрес раз 5, пока у бабки он не начал от зубов отскакивать. Потом отправил ее передавать сообщение соседнему призраку. И так по цепочке. Привязанные предметы моей мертвой охраны подземелья располагались неподалеку друг от друга. Так призраки могли передавать сообщения на большие расстояния. Но был один нюанс. Мертвые плохо запоминали то, что случилось после их смерти. Все зависело от их мотивации. Вот сейчас и проверю, выгорела ли моя идея, или же превратилась в глухой телефон. А учитывая, что орденцы тоже устроились под землей, потому что сами так захотели, то я и вызвонить их не мог. Точнее, у меня не было времени сверять списки всех орденцев и назвать им, чтобы узнать, кто сейчас на поверхности. «Зубастик, полный вперед!» Скомандовал я, и регат пулей помчался по коридору. «Ого, меня аж ветром обдуло. Вот сейчас и проверим, кто быстрее. Зубастик или велосипед?» Я начал спешно крутить педали. Велик был не из дешевых, поэтому я смог хорошенько разогнаться и без особого труда. Мне даже телефон удалось к нему приделать, чтобы освещать себе путь впереди. Повезло, что строители сразу убрали весь мусор, и пол остался относительно ровный. Мелкие кочки и ямы не в счет. Да и зубастику я отдал команду предупредить о препятствии. По прямой от училища до особняка было 4 километра. Всего ничего для машины и большой путь для пешехода. Ну и середнячок для велосипедиста. Зубастик меня обогнал. Но я не расстроился. Все же он мой питомец, и мне выгодно его развитие. Пускай других регатов теперь научится обгонять. А еще лучше, так же быстро за яйцами сородичей бегать. Я оставил велосипед у стены и поднялся по лестнице в бывшее помещение склада артефактов, откуда Дмитрий Павлович уже вывез все, даже стеллажи. Поднялся по знакомой лестнице в подвал и нажал рычаг, открывающий плиту. Вот так за полчаса я переместился из училища в свой особняк. А если велик мотоциклом заменить, то должно получаться быстрее. Впрочем, потом попробую. Я вышел на улицу. Периметр патрулировали охранники. Все 12 магов, которых наняла Неля. «Как обстановка?» — громко спросил я у первого попавшегося. Он встрепенулся. Хотя я не то чтобы тихо шел. «Господин, а вы как?» — выпучил на меня серые глаза мужчина. На вид ему было лет 50. «Магии. Вы рассказывайте лучше». «Охранные артефакты пока работают. Не пропускают внутрь недоброжелатели, хотя от них уже приехали артефакторы, которые начали откачку маны. По моим расчетам, осталось минут 20 до вторжения», — отчеканил мужчина. «Вы военный?» — предположил я. «В отставке. Мужчина по-армейски отдал мне честь». «Хорошо, тогда готовьтесь к обороне. Питомцев тоже выводите». Указал я и пошел к воротам. «Господин, — окликнул меня служивый. «Да?» — я обернулся. «Мне тут брат ящик магических гранат подогнал. Может, мы их того с воздуха? Можно и метнуть. Артефакты пропустят». «Хм, нет. Лучше озадачить им Лиси и Евгения. Их летучие мыши как раз могут унести по гранате». «Так точно», — задорно отозвался охранник и побежал в дом. «Мда, таких хлебом не корми, дай только в битве поучаствовать. Впрочем, для охранника это хорошее качество». Снег шуршал под ногами. Метель уже закончилась, и сейчас ровное снежное полотно блестело в свете полной луны. Но всю эту красоту портил один человек — граф Ларионов. И сейчас я направлялся к нему. Старший Ларионов заметил мое приближение и подошел к воротам. Так мы оказались по обе стороны, разделенные лишь зачарованными толстыми прутьями. «Вы решили объявить мне войну?» — спросил я у графа вместо приветствия. «Решил! Ты отнял мою дочь!» — закричал Ларионов, словно сумасшедший. «Мы с вами не переходили на «ты». Будьте честным дворянином и соблюдайте субординацию». «Как скажете», — передразнил граф, что в нашей ситуации выглядело крайне нелепо. Словно среди нас двоих это он взбалмошный подросток, а я серьезный дворянин. Хотя в какой-то степени так оно и было. Когда мы встречались в прошлые разы, он вел себя гораздо адекватнее. Но еще меня смутило, что за его спиной стояли те же двое представителей магоконтроля, с которыми мне довелось вести неприятные беседы. «Маша не вернется. Она не станет выходить замуж по вашей указке. Так что нападайте, раз за этим и пришли», — спокойно сказал я. Такого поворота граф не ожидал, поэтому вся спесь стерлась с его физиономии. Наверняка он рассчитывал, что я буду валяться в ногах, лишь бы он к Воронцовым не лез. Ха, вот фиг там. «К утру от особняка ваших друзей останется лишь пепелище», — процедил Ларионов. «И дочь свою за компанию сожжете?» — холодно спросил я. «Нет, я ее заберу в любом случае». «А давно вы с Шолоховыми общаетесь?» — как бы невзначай поинтересовался я. «Какое вам дело?» «Большое. За их отпрыска вы же собрались Машу отдать. Променяли ее на деньги и власть, а сами не поняли, что вас использовали». «Вы не знаете, о чем говорите?» «Знаю. Все настолько очевидно», — усмехнулся я, а затем продолжил со всей серьезностью. «Только вот Шолоховы вам не помогут». «Этот разговор не имеет смысла». «Имеет. Хочу, чтобы вы знали, что сами виноваты во всем. Что сейчас произойдет? Если, конечно, вы сейчас же не отзовете своих магов». «Никогда. Скоро вам придется пожалеть о своем решении. Это я обещаю». Не знаю, что граф увидел в моих глазах, но он отшатнулся. «Орденцы на месте», — появился рядом со мной Макар. Ожидание схватки вернуло ему немного былого задора. Значит, сработал мой призрачный телефон. И даже не глухим оказался, раз адрес никто не перепутал. «Они ждут сигнала», — напомнил Макар. «Ты когда с ними успел связаться?» — спросил я, обернувшись к призраку. «Да вот только что вернулся», — пожал плечами друг. Однако для Ларионова это выглядело, словно я разговариваю с пустотой. «Вы совсем из ума выжили?» — спросил он у меня. «Я нет, а вот над вашим сознанием явно хорошо поработали», — подметил я. «Да что вы несете?» — озадачился граф. Но вместо ответа я кивнул Макару и мигом поплыл отдавать сигнал орденцам. За спинами тех, кто окружал особняк, пронеслись мощные вспышки света. 10 шаров взорвались в воздухе, ослепляя противников магии. А не зря я орденцам лучших учителей нанял. Скрываться и нападать из засады они научились отменно. Да еще и в короткие сроки. Вот бы в училище так преподавали. Я отошел подальше. Что бы мои люди ни сделали снаружи, особняк оставался под серьезной защитой артефактов. Пока что. Зубастик встал предо мной и принялся образами упрашивать. Он тоже хотел принять участие в сражении. Но я не позволил. Никогда не позволю ему драться с людьми. Летучие мыши пролетели через забор, и на головы магов упало 2 световых гранаты. Ай да мышки, ай да молодцы. Следом присоединились Марс и Булочка, которые вышли со своими хозяйками из особняка. «Лёш, можно?» — — спросила Света и кивнула на забор. «Да, но велите им быть осторожными. Пусть не рискуют понапрасну». Не успел я договорить, как девушки отправили питомцев к забору. Волки и гепард играючи перескочили через него и ворвались в самое пекло. Я потерял из вида графа. У моего дома начался настоящий хаос. Магия лилась отовсюду. Со стороны графа было 36 опытных магов, плюс 2 сотрудника магоконтроля, а с нашей 30 орденцев и питомца. Сами пока не лезли на рожон. Да и не собирался я в это пекло девушек отпускать, как бы они ни просились. «Господин!» — из-за забора донесся голос Вовы. «Я здесь», — ответил я и подбежал к забору. «Ваша помощь нужна. У нас 7 ранены», — спешно сказал Вова и обернулся к врагу. Огненный маг отправил в него целую стену пламени, но Вова успел выставить щит. А следом и вторая партия гранат с летучими мышами полетела. «Я выхожу, но вы не суетесь», — велел я всем своим, кто наблюдал из двора. А затем подошел к воротам, и они открылись передо мной, пропуская в самое пекло схватки. Бросил 2 боевых заклинания в бегущих мне навстречу магов и ослепил их. Они с криками боли упали на землю, в грязь, что осталось от растаявшего у дома снега. «Ларионов», — позвал я графа, которого Марс держал возле машины. Завидев меня, волк отошел. «Где Шолохова? Где ваше подкрепление?» — настойчиво спросил я. Пока что все происходящее вокруг напоминало лишь фарс. Ни о каких масштабах речи не шло. Это был спектакль с человеческими жертвами. Чертова причина войны. Ведь Шолоховы себя обезопасили, провернув все с помощью Ларионовых. «Сегодня не должно было быть схватки. Мне лишь надо было Воронцовых напугать. И все. Я бы даже Машу в покое оставил», — в страхе залепетал он. Это точно был не тот человек, с которым я несколько месяцев назад познакомился в училище. Он лишь пешка, и даже не факт, что действовал по собственной воле. Но поблизости не было ментального мага, чтобы проверить. «Когда вы были у Шолоховых?» Я продолжил допрос. Марс прикрывал меня от приближающихся магов, набросился на нападавшего стихийника и перегрыз ему руку. Да так быстро, что маг и плетение закончить не успел. Ларионов окончательно перестал соображать. Словно его в самом деле заставили зелье безумия выпить. Ох, слишком многим из моего окружения последнее время забираются в голову. Это нехорошо. Но вот, вместо бойцов ко мне пожелал подойти Ланцов Михаил, представитель из магоконтроля. «Пропусти», — крикнул я Марсу, и волк отошел. «Я не хотел, не хотел». Ларионов опустился на землю и схватился за голову руками. Жалкое зрелище. А ведь это целый граф. И хорошо, что за стеной магического пламени Маша этого не видит. Стоило пролиться кровью, он сдался. Но, возможно, так и было кем-то задумано. «Что с ним сделали?» — спросил я у подошедшего мужчины. «Он долго за мной следил. И сюда он пришел тоже не просто так». «Не понимаю, о чем вы», — холодно ответил Михаил. «Не строите из себя идиота. Магоконтроль — имперская организация. Ларионовым предложили сделку Шолохова. Шолоховы тесно общаются с государем. Мне продолжать раскручивать цепочку?» «Нет. Я здесь оказался по чистой случайности. Уверяю вас, вы наблюдатель?» «Да». «Я понятия не имел, что вам начнут угрожать. Что будут пытаться прорваться и захватить дом вместо того, чтобы напугать?» «Вы лжете, все вы прекрасно знали. Я видел это по его глазам. Боюсь, у меня нет способа доказать обратное. Тогда буду считать, что прав. Вы приложили к этому руку». Я кивнул на истерящего графа. Не знаю, с какой скоростью начали работать шестеренки в голове Михаила, но на его лице читалось озарение. Словно он понял, что выбрал не ту сторону. Но даже если так, подобный человек никогда это не признает. По крайней мере, по своей воле. «Вы уже победили. Отзовите своих людей, мы уйдем. Раненым нужна помощь», — предложил он вместо того, чтобы ответить. «Не хотите видеть смерть?» — ухмыльнулся я. Сейчас со стороны я выглядел ужасающе. Я был тем, кто руководит этим побоищем. Ведь воевало здесь всего по 30 человек с каждой стороны. Никто не должен был пострадать. Это прозвучало так наивно, словно Михаил в самом деле в это верил. Засуньте в задницу свои оправдания. Вы приложили руку к тому, что произошло. Если сегодня ночью кто-то из ваших магов умрет, это будет чисто ваша вина. Алексей, мне надоели ваши интриги. Отвечайте, как вы заставили графа согласиться на все это. Я обвел руками поле боя возле моего дома. Вот он, повод к войне. А иначе быть не могло. Враги подстроили так, чтобы результат был одинаков. И неважно, каков будет результат сражения здесь и сейчас. Назревает большая война между княжескими родами. Война, которой я не желал. Михаил Ланцов молчал. Мне что, пытать его придется? Хотя нет, есть идея получше. Ох, и рискую я. Но если выгорит, обрету сильного союзника. Ну или знатно подпорчу ему жизнь. Так же, как он умудряется доставать меня последние месяцы. Я подошел к мужчине и положил руку ему на плечо. Он был в том же черном пальто, в котором и приходил постоянно. Словно на большее денег не хватало. Или попусту не хотелось. Я уже понял, что привычными способами этого человека не разговорить. «Михаил, а вы никогда не мечтали стать магом?» — серьезно спросил я. «Все в детстве мечтали. И сами видите, куда меня привела любовь к тайнам». «Любовь к тайнам?» «Звучит заманчиво. А хотите разгадать величайшую тайну нашего времени?» Он посмотрел на меня, как на законченного психа. Однако в глазах блеснул огонек. Надежда зажглась и потухла так же быстро, как появилась. «Не издевайтесь, Алексей. Давайте перейдем к обсуждению капитуляции, пока у графа еще остались живые люди». «Какая к черту капитуляция?» — ухмыльнулся я. «Вы сами не понимаете, какую кашу заварили. Вы, Михаил, только что дали двум княжеским родам повод начать гражданскую войну. А теперь хотите слинять с места преступления, ведь полицейским работали». «Не понимаю. Мне нужно было вернуть Марию». «Мария и есть карта, которую успешно разыграли. Или вы еще не поняли?» «Не стройте из себя идиота. Вы все знали». Он приоткрыл рот, но не смог ничего сказать. Видимо, изначально он не видел всей схемы своих работодателей. Не зная взаимосвязи между родами, об этом сходу и не догадаешься. А вот сейчас в голове Михаила складывалась полноценная картина. «Не может быть», — пробормотал он. Он начал понимать, что натворил. Хотя, казалось бы, всего 36 магов дом окружили, чтобы девчонку вернуть. А последствия будут ужасными. В первую очередь для самой империи. «Вы еще можете все исправить», — продолжил я. Специально нагнал страху и предложил мужчине выход в момент наивысшего отчаяния. «Как? Я не предам империю», — твердо сказал он. «А вам и не надо ее предавать. Ее надо спасать». Сказав это, я отщипнул крошечный кусочек от своего магического источника и направил эту талику тепла к руке. Оно вышло из ладони и погрузилось в плечо Михаила. Движимое моей силой воли, оно добралось до сердца. Он отшатнулся и смахнул мою руку. Схватился за грудь и начал тяжело дышать. «Что? Что вы со мной сделали?» — в панике затараторил он. «Дал вам возможность узреть правду», — улыбнулся я и позвал Макара. «Да, капитан». Материализовался призрак со шпагой в руках. «Жду ваших указаний». А затем образом я подозвал Зубастика. Несмотря на свои габариты, он ловко перепрыгнул через забор. Но я контролировал, чтобы он по пути никого случайно или специально не убил. И вот слева от меня стоял регат, а справа — призрак. А впереди Ланцов Михаил, который заварил всю эту кашу, даже не подозревая о последствиях. «Они настоящие?» Он не верил своим глазам. «Ну, я давно уже мертв», — усмехнулся Макар. «Или меня еще можно живым спутать?» «Нет, не спутать. Но зачем? Зачем вы это сделали?» Я специально тянул с целью всего этого действия. Оставил самое сладкое на десерт. Посмотрите на зубастика. Война родов затеяна не для уничтожения самих Воронцовых, а чтобы не появлялось больше таких, как он. Чтобы по миру продолжали ходить кровожадные твари, а не послушные монстры. Хотите сказать, что и всех так можно? У Михаила чуть глаза не выпали из орбит. Да. Теперь он выглядел как тот, кто предаст все свои принципы ради высшей цели. Да, любой адекватный человек бы выбрал сторону добра, кроме тех, кому оставалось выгодно существование регатов. «Господин, мы всех уничтожили!» — крикнул мне Вова. «Граф, с вами?» «Да. Тех, кто со мной, не троньте. Можете быть свободны». «Спасибо, но если что, сразу зовите. Хоть через телефон, хоть через призраков». Орденцы ушли. И в этот момент защитное влияние артефактов особняка спало. Сработали заклинания, что наложили нападавшие. Но слишком поздно. Они уже сами были мертвы. Все, кроме Ларионова и Ланцова. «Алексей... Алексей Воронцов». Михаил назвал мою настоящую фамилию. В нынешних реалиях не надо быть умником, чтобы догадаться. От моего прикрытия оставалась лишь завеса, но я намеревался держать ее до конца. «Да, это я кивнул. «Так что вы скажете? Будете и дальше стравливать княжеские рода? Или присоединитесь к нам, чтобы избавить мир от кровожадных монстров?» Он не решался. Думал долгих 5 минут, но я не торопил. Это было сложное решение, которое изменит всю жизнь. И пусть Михаил не подозревал, что по факту у него нет выбора, он либо выйдет отсюда членом Ордена, либо ляжет в землю вместе с теми, кого привел разрушать мой дом. Я был категоричен в подобных вопросах. «Присоединюсь», — ответил Михаил. Я принял у него клятву. «Теперь слушайте внимательно. Чтобы через пару месяцев в империи не вспыхнула гражданская война, нам нужно погасить конфликт. Но с Шолоховыми мы не договоримся, поэтому придется действовать радикально. Их нельзя просто так убить», — начал я объяснять задачи. «Что мне делать? Не перебивайте. Вам нужно узнать, что сделали с графом. В этой загадке кроется многое. А вы же любите тайны?» Он неохотно кивнул. Было видно, что сейчас Михаил сильно жалеет, что променял спокойную работу в полиции на все это. «Да, дружище, меня сюда тоже не по своей воле затащили. Хочешь жить, умей вертеться. И отвечать за свои поступки тоже учись». «Я узнаю», — пообещал Михаил. И теперь, под клятвой Ордена, он не сможет ни обмануть, ни передумать. Михаил был сильный и принципиальный человек. Поэтому я и провернул это все в момент максимального стресса. Так, чтобы наверняка. Мы распрощались, и я отпустил его. Пусть свыкается со своей новой ролью двойного шпиона. Затем я помог графу подняться и отвел на территорию особняка. Там ко мне выбежала Маша, и пришлось спешно объяснять ей, что в голове ее отца сильно покопались. «Но мы же не оставим его так?» — с мольбой спросила графиня. «Нет, конечно. Сейчас выделим ему комнату, и пусть поживет тут, пока не найдем способ помочь», — ответил я. «А мы найдем? Женю вон так и не нашли». «Уверен, что способ для обоих будет один. Но это родовая тайна Шолоховых». «Значит, нам нужно внедриться к ним», — озвучила Света. «Там уже призраки шпионят, или забыла?» — ответила ей Маша. «Нет, слежка не привела к успеху. Теперь нужно подставное лицо». «Хочешь кого-то загнать на ритуал переселения душ?» — встрепенулась Лиси, и летучая мышь села ей на плечо. «Не кого-то, а себя», — ответил я и уложил графа на диван. Он не был ранен, но потерял сознание. «Лёш, да ты совсем свихнулся», — воскликнула сестра. «Давно уже», — усмехнулся я. «Ну а если серьезно, то быстрее способа просто нет. Сейчас отправлю Шолоховым свое приглашение». «Какое еще приглашение?» «Чтобы жениться на Елизавете Шолоховой. Насколько мне известно, главам родов можно 16. «Да он точно спятил», — прокомментировал Макар. «Не больше, чем вы все вместе взятые. Так что собирайтесь, мы едем в Москву».